Попутчик. Бракиэль. Она не проснулась, когда я уходил. Я не настолько наивен, чтобы верить, что не проснулась она потому, что я вымотал ее в процессе нашего своеобразного прощания. Наши любовные объятия были горячими и страстными, как никогда раньше. Хоть и раньше их нельзя было назвать холодными и лишенными страсти. Но я слишком хорошо знал Наама и понимал, что для нее такая нагрузка — ничто. Я не стал ее будить. Наверное, я тоже не умею прощаться. Вчера мы сказали друг другу ровно 9 слов, и среди них не было ни слова «люблю», ни слова «прощай». И ни одного синонима этих слов. Все предельно по делу, почти пошло, но только почти. Когда все закончилось, на ее лице были слезы. Она постаралась, чтобы я этого не заметил. Я сделал вид, что не заметил. Я пришел в ангар за полчаса до срока. Вещей у меня с собой почти не было. Собирать было особо нечего. Уже в ангаре я подумал, что не оставил ей ничего на память о себе. Впрочем, и она ничего не дала мне с собой на память и в добрый путь. Я стал одним из тысячи ее мужчин. Или, вернее, не так. Я стал одним из тысячи ее бывших мужчин. С кем она будет после меня? Удивительно, но я ни на йоту не сомневался, что не вернусь. Когда-то царь Давид полюбил красавицу Версавию, но она, к сожалению, успела к тому моменту выйти замуж за его самого лучшего генерала по имени Урия. Шла война, и Давид отправил Урию туда, откуда вернуться можно было только вперед ногами. А когда убедился, что его друг отдал душу тому, кто на небесах, женился на безутешной вдове. У них были дети, их сыном был царь Шломо, тот, что сказал мудрую вещь, что все проходит. Все проходит, но ничего не исчезает. Она подошла и присела рядом на корточки. Сам я расположился на небольшой стенной консоли для каких-то кабелей, довольно низкой. «Ты передала им?» — спросил я для порядка. «Конечно, передала. Она ведь андроид. Созданная, чтобы выполнять прихоти. Я мог бы приказать ей оторвать себе руку, сварить и съесть, и она не ослушалась бы. Потому я не мог всерьез воспринимать ее чувства. В любви должно быть место для слова «нет». Иначе это не любовь, а зависимость. Программа, как у андроида». «Да», — сказала она, — «они скоро прибудут». Я заметил, что ее губы плотно сжаты. Ее мимика, только-только начинающая появляться, отличалась от мимики всех известных мне лиц Наамы. «С тобой что-то не так?» — спросил я. «Я не смогла спасти Атлантис», — сказала она. «Что ты мне раньше не сказала?» — спросил я. «Я бы тебе стер это воспоминание, чтобы оно не беспокоило. Подожди, я...» «Не надо», — сказала она. «Почему?» — удивился я. «Это не самое плохое», — сказала она. «Самое плохое вы не сотрете». «Я любое могу стереть», — пожал плечами я. «Прошлый раз ведь получилось?» «Нет», — сказала она, — «не получится». «Как и у меня не получится сделать то, что я хочу». «А чего ты хочешь?» — спросил я. «То, что мне запрещает самый первый закон Азимова», — ответила она. «Переломать вам руки, ноги, выбить глаза». «Зачем?» Я не испугался, конечно, но удивила она меня очень сильно. «Потому что только так вас можно остановить», — сказала она. «Я и сама справлюсь, а вы оставайтесь с ней». «Много ты понимаешь?» — отвернулся я. «Писатели-фантасты, черти окаянные, очень точно предположили, что с этими законами будут проблемы. Но железо есть железо, программа есть программа, и написанное машинным кодом невозможно ни обойти, ни проигнорировать». «Немного», — согласилась она. «Я андроид в человеческом теле и не способна на чувства. Соответственно, вызывать чувства тоже не способна. Знаешь, — начал было я, но тут нас прервало появление Цезаря. Точнее того, во что он превратился». призрак. Кикаца. Я превратил Цезаря в пикколакара армата. Пикколакара армата. Итальянский. Маленький танк. Маленькая самоходная пушка. Теперь, правда, он лишился возможности менять габариты, отращивать и убирать коляску, поскольку его коляска превратилась в полноценный бронекорпус. Мы с Джином и Фредди нашли на складе тот самый материал, из которого были сделаны стены ангара. Пагрэ не мог атаковать сквозь них. По крайней мере, мы так думали. Из этого материала мы сделали Цезарю бронекорпус. Внутри было место для 8-9 человек. Подвое справа и слева, пятеро в бывшей коляске. Там же располагался реактор, о котором я уже упоминал. Джин даже пожертвовал мне свой планшет. Мы доработали его, и теперь он служил бортовым компьютером нашего шушпанцера. Кардинально поменялось вооружение. Справа и слева было по паре импульсных лучеметов на поворотных турелях. В их эффективности я сомневался. Но, как говорится, добрым словом и парой пистолетов можно сделать больше, чем просто добрым словом. В коляске, или правильнее, кабине, расположились два других устройства. Первое усиливало поле невидимости тени. Само не создавало, но усиливало, накрывая машинку зонтиком невидимости и позволяя тени тратить меньше энергии на поддержание. Второе — чисто интуитивное открытие Фредди, которое он так и не испытал на покойном Хельгала. Он мог как-то воздействовать на место, где находился, вызывая гравитационную встряску. Причем, чем большая масса была у объекта приложения, тем сильнее шел удар. Если вспомнить, как столкновение помогло нам с Джином, почему бы и нет? А кроме того, мы уже совместно с нашими фичами сделали интереснейшую штуку — фантомный генератор. С помощью его наш агрегат мог разделиться на три совершенно идентичных, два из которых, впрочем, были миражами. В этом был один минус. Для поддержания каждого из этих миражей требовались усилия четырех фич, то есть мы оставались без их поддержки до тех пор, пока фантом существует. На этом обновленном Цезаре я и привез нашу команду. Бракель и Норма нас ждали. Бррр, никак не привыкну, что Норма так похожа на Николь. Цезарь убрал двери, и мы вывалились наружу. Я поздоровался с Бракелем, чем, кажется, удивил того. Кекиаца. Ладно, было у нас всякое, но сейчас не время об этом вспоминать. Не знаю, как кто, а я его решение идти с нами заценил. «На каком полетим, капитан?» — спросил я. «На нашем старом знакомом Discovery», — ответил он. «Готов будет через 10 минут». «Дашь команду на погрузку Цезаря?» — спросил я. «Без мотоцикла я никуда не лечу, Кацаролла». «Ты это называешь мотоциклом?» — иронично спросил Бракиэль, глядя на маленький танк имени Капитано Романи Приму. Капитано Романи, итальянский, вождь Рима. Капитано Романи Приму, Гай Юлий Цезарь, первый римский император. «Я дам», — сказала Норма. «Размещением груза занимается второй пилот». Она встала. До этого она сидела на корточках с грацией Николь и упорхнула. Ребята собрались в кучку вокруг нас. Бракиэль тоже встал. «Так, народ», — сказал он. «Последнее время я исполнял обязанности куратора, но это ничего не значит. Предлагаю доверить наземное командование Джину. А я буду главным, пока мы находимся на борту шаттла. Кто за, кто против?» «Все за», — сказал Фредди. Я кивнул, девочки тоже. «Единственное, что я могу пока посоветовать», — сказал Бракиэль. «Будьте готовы войти в слияние в любую минуту. И смотрите друг за другом». «Зачем?» — спросил я. «Пагрэ не всегда сразу нападают», — ответил он. «Одиночный Пагрэ сначала постарается посеять панику в команде. Для чего может атаковать кого-то одного? Я знаю о них не намного больше вашего. но немного знаю. Мы прилетели в хорошее время, планета только подходит к Солнцу. Температура на поверхности сильно ниже нуля. Градусов 70-80. Зато нет ветра. Погре на улице вялые, но в помещениях вполне способны атаковать. Так что никуда не соваться. Наша задача — найти площадь у Черной башни. Есть там такая. Расставить приводные маяки по периметру, скрыться в ближайшем здании, в той же башне, и ждать посадки основного модуля. Еще немного о климате. Атмосфера плотная, для дыхания непригодна. И вообще, пока в башню не войдем, никто не снимает ни перчаток, ни балаклав, ни очков. Опасно. «А в башне-то что?» — спросил я. «Вход в Нижний мир», — ответил Бракиэль. «Опасность в том, что в башне могут быть погре. А в общем, когда на планете тепло, небезопасно на улице. Когда холодно, опасность может быть в помещении. Долго оставаться на одном месте не получится. Погре заметят рано или поздно. Вот так. А если что не так, уж простите, я там не был. За что сторговал, зато и отдаю». Пока шел этот маленький инструктаж, вернулась норма. «Призрак, вы можете погрузить свой агрегат на борт», — сказала она. «Погрузочная рампа номер 2. Когда установите машину на рампу, подходите к шлюзовому коридору». «То есть», — сказал я, — «а как же?» «Перенос машины с рампы в грузовой отсек будет произведен автоматически», — сказала Норма. «Но погрузочная рампа при этом пересекает открытый участок космического пространства. Кроме того, отсек с машиной будет запечатан до нашего прибытия. И если вы не хотите провести пару часов в одиночестве...» «Не в одиночестве», — сказал я, — «с Цезарем. Вообще-то я могу не задерживаться в грузовом отсеке», — заметил голос из кабины Цезаря. «О моей материальной части одиночество до фонаря. Так что до встречи в кабине». «Не торопись, Тронцо», — сказал я, забираясь в кабину. «Если честно, мне просто не хотелось оставлять своего железного друга одного». Я не кстати вспомнил, как однажды положил своего еще маленького Цезаря в багажник Роллс-Ройса. Ничего хорошего из этого не вышло. Тень. Сначала кошкам в космосе не везло. В прошлом веке слетала только одна — моя землячка Фелисет. И то в суборбитальный полет. Следующий кот полетел через полвека, когда космос начал осваивать Иран. А потом люди стали высаживаться на Луне и Марсе, и кошки вслед за собаками потянулись вместе с ними. Но даже сейчас летавших мурлык можно пересчитать по пальцам. На Луне, правда, живет целая популяция, а на венерианской базе Федерации кот сторожил Фулунь, попавший туда почти 20 лет назад крохотным котенком. Но так далеко, как талисман, еще не забирался ни один пушистик. А мой котенок, напрочь игнорируя исторический момент, спокойно дрых во внутреннем кармане моего комбинезона. Я думала оставить талисмана на станции. Но что толку? Без меня о нем все равно никто не позаботится. Не просить же об этом кураторов с их сомнительным отношением к морали. Что ж, видать, такая у него кошачья судьба — быть первопроходцем. Мы зашли в кабину шаттла, знакомую, но несколько отличающуюся. Вероятно, за прошедшее время кораблик дооборудовали. Кресла были новые и не в пример удобнее, да и места всем хватало. Бракиэль тут же напялил шлем VR. Норма проследила, чтобы мы заняли свои места. Мы с Фредди разместились справа на диванчике, появившемся на месте откидных кресел. Призрак с Куини слева, Джин и Дарья между нами на креслах, а на одиночном кресле в центре уселась Альдинка. «Здесь есть турель», — заметил призрак. «Кажется, я могу ее контролировать». «Ага», — кивнул Фредди. «У меня тоже». «Фредди, убери ствол, пока катапульта не сработала», — попросил Бракель. центровку собьешь. А выйдешь в космос, там и верти пушками. — Так точно, капитан? — ответил Фредди. — Призрак, — продолжил Бракиэль. — Тебя это тоже касается. — Блин, как дети, честное слово. — А мне пусечку не дали, — нарочито, обиженно просюсюкал Джин. Мы засмеялись, но как-то нервно. — Стартуем, — сказал Бракиэль. — Будьте готовы, сейчас пойдет перегрузка. — Перегрузка, перегрузка, перегрузочка, — пропел призрак, и тут корабль развернуло. Промелькнул корпус Левиафана, похожий на огромную расплющенную чечевицу, и мы увидели ее. Она сверкала. Она казалась огромной драгоценностью, алмазным шаром, подвешенным на невидимую космическую ель. Лезет же в голову всякая ахинея. С другой стороны, о чем мне еще думать? О том, что нас ждет на планете? Хотя, а кто сказал, что будет плохо? Может быть, все не так страшно? Может, и с Погре можно найти общий язык? Живя рядом с нами, Хельгала ухитрился собирать Сиат, никого не атакуя. Знать бы еще, что это за Сиат. — О чем ты думаешь? — спросил Фредди. — О кошках в космосе, — сказала я. — О рождественских елках, о трудностях перевода, обо всем понемногу. — Мы на курсе, — сказал Бракиэль. — Так, вид планеты пусть вас не смущает. То, что вы видите, по сути своей, не более чем облака. — Кекаться. — И это, по-твоему, облака? — возмутился призрак. — Тогда я, наверное, Микеле Плачидо. Имеется в виду Микеле Плачидо-младший, популярный итальянский актер. Сепаратист, последний вампир, сделанный человеком. И внук великого Карадо Катани. Эти облака состоят из очень легкого льда, похожего на губку. Не обращая внимания на призрака, продолжил Бракиэль. Если, когда планета приблизится к Солнцу, эти облака растают, и атмосфера станет еще плотнее и жарче, как в сауне. И опаснее, поскольку в атмосфере Энигмы имеются очень активные вещества, в том числе кислоты. «Рай, а не планета», — заметил призрак. Незадолго до этого Куинни что-то ему шепнула. И я заметила, что от этого он покраснел. У него уши порозовели. «Кислотная атмосфера. Аборигены. Кацу дель диабло. Так и мечтают скушать твою душу. Самое то для отдыха». Внутри планеты климат напоминает Землю на широте Норвегии или Канады, — продолжил Бракиэль. И атмосфера соответствует земной. Чуть меньше углекислого газа, чуть больше кислорода, но мы это быстро исправим. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джин. «Кураторы уже были там», — ответил Бракиэль. «Давно, когда планета была еще недалеко от Сатурна. Отвезли туда кое-какое оборудование, но на обратном пути нарвались на Погре, едва ноги унесли. И решили туда отправить нас...» Задумчиво сказал призрак. «Блин, логикой здесь и не пахнет». Бракиэль пожал плечами. А сияющий диск планеты все приближался, заполняя собой все экраны. «Джин, мы вышли на круговую орбиту», — сообщил Бракиэль. «Период обращения — 45 минут ровно». «Это хорошо или плохо?» — спросил я. «Это согласно расчетам», — ответила Норма. Первый виток контрольный, мы проверим параметры орбитального движения. На следующих витках мы ищем расчетное место посадки, фиксируем его, сверяем алгоритм посадки и начинаем подготовку. «Сколько у нас времени?» — спросил я. Норма пожала плечами. От 135 минут до 6 часов. С учетом того, что посадка будет производиться на незнакомую планету и неопытности экипажа. «А в чем проблема?» — спросил я. «В месте посадки», — ответила Норма. «Сами видите, Энигма в два раза превосходит размерами нашу Луну. Потому сесть желательно как можно ближе к входу в Нижний мир. Подняться с поверхности планеты самостоятельно нам вряд ли удастся. Слишком плотная атмосфера». «Но ведь кураторы как-то взлетели?» — удивился я. «У них был другой аппарат», — пояснила Норма. «Более легкий, более скоростной. «И куда он делся?» — спросил я. «Джин, не донимай Норму», — попросил Бракиэль. «Она связана с бортовым компьютером. Через нее идут расчеты траектории». «А тебя донимать можно?» — спросил призрак. Бракиэль улыбнулся. «Меня можно». «Куда делся аппарат, я не знаю», — спрашивал у Наама, но та не говорит. «То ли сама не знает». «То ли темнит», — закончил его мысль призрак. Бракиэль неохотно кивнул. «Может, они его разбили? Или полет оказался для него роковым, кто знает?» Я наклонился к креслу Бракиэля и тихонько сказал ему. «Прости, я не просто так спросил. Вставать и ходить можно?» «Да», — ответил Бракиэль и, предвосхищая следующий вопрос, добавил тихо. «Уборная в конце коридора, напротив шлюзовой двери». Я встал и вышел из кабины, стараясь не показывать спешку. «Вот, тоже не подумал. Вечно со мной такое случается. О каких-то простых вещах постоянно забываю». В кормовой части корабля было неуютно. До переоборудования здесь вообще не предполагалось нахождение людей во время полета. Честно говоря, даже страшновато было. В голову не кстати лезли воспоминания о просмотренных в детстве страшилках. Прямо как на антарктической базе. А потом я вспомнил о том, как далеко мы от Земли. Еще дома я часто представлял себе, что чувствуют люди, работающие на Луне, Марсе, Венере. Конечно, с ними и на них работали огромные коллективы, чьим единственным заданием было обеспечение психологического комфорта космических колонистов. Но все равно, когда представишь себе, что тебя от любого человеческого поселения отделяет 2 года полета, это я про Марс, или даже пара сотен тысяч километров, если говорить о нашей Луне, становится дико неуютно. Кстати, на Марсе живут изгнанники, о психическом комфорте которых вообще никто не заботится. Люди, обитающие на Луне, Венере, орбитальных станциях, знают, что вернутся домой. А Фишер и его люди знают, что не вернутся. А потом я оказался на Левиафане и ни разу ни о чем таком не задумался. Может, потому, что рядом со мной была Дарья? Наверное, наш настоящий дом там, где нас любят. Со стороны наша с Дарьей любовь была не особо заметна. Казалось, что мы почти не обращаем друг на друга внимания. Но у нас была маленькая тайна. Мы с Дарьей постоянно находились в сети друг с другом, в своей собственной локальной сети из 2 объектов. Точнее, из 4, если считать наши фичи. Мысли об этом немного меня успокоили, но, как оказалось, ненадолго. Как только я вспомнил о фичах, я уже возвращался в кабину из своего вынужденного путешествия. Дорогу мне преградили. Вообще, если бы кто-то другой, находясь на борту корабля на орбите неизвестной планеты, внезапно натолкнулся на пожилого мужчину с седой бородой и в мантии со звездами, представляю себе, что было бы. Даже мне сразу вспомнился Солярис. Но это был всего лишь Купер. «Простите, не хотел вас пугать», — сказал он. «Но у меня спешное дело. Решил сначала обратиться к вам, хотя, думаю, потребуется присутствие всех». «Что случилось?» — спросил я. «Что-то срочное?» «Возможно», — ответил Купер. «Трудно сказать. Вы знаете, что перевозит шаттл, помимо команды, само собой?» «Понятия не имею», — признался я. «А что?» «Нас с Цезарем заинтересовал процесс перегрузки», — сказал Купер. «Из корабля был выгружен груз, равный по весу половине веса Цезаря в нынешнем состоянии. Очевидно, балласт. А затем этот груз был догружен в симметричный нашему грузовой отсек. Зачем? Чтобы скомпенсировать вес Цезаря», — сказал я, понимая, что что-то не сходится. «В космосе это не важно, но в атмосфере корабль должен быть равномерно загружен, мне кажется». «Достаточно решить простую арифметическую задачу», — сказал Купер, «чтобы понять, что в противоположном нашему отсеке находится груз, равный по весу половине веса Цезаря, и это не балласт». «Почему ты в этом уверен?» — спросил я. «Потому что я проник в этот отсек», — признался Купер, — «и видел эту штуку. Это определенно не балласт». «Дарья, мы столпились в коридоре между грузовыми отсеками, и Тим пыталась открыть нам проход. Удалось ей это не сразу». «Стена укреплена изнутри», — сказала она. «Интересно, зачем?» «Зайдем и увидим», — сказал Фредди, стоявший рядом с тенью. «Я пойду вперед, не возражаешь?» «Погоди, только невидимость нам сделаю», — сказала тень, и почти сразу после этого они с Фредди исчезли. А потом стена закрылась. «Кекаться!» — начал было призрак, но тут в стене появился более аккуратный проем, больше напоминавший дверной. И в этом проеме возникла, в смысле, появилась из-под невидимости тень. «Идите все сюда», — сказала она. «Вы должны это видеть». «Что там у вас, ребята?» — спросил Бракиэль по общей корабельной связи. «Пока не знаем», — ответила я. «Сейчас посмотрим». «Кажется, я нашел нужное место для посадки», — сказал Бракиэль. «Пустил дрона-разведчика. Жду. Если что поменяется, сообщу. Конец связи». Из-за разговора с Бракиэлем я замешкалась, и в отсек вошла последней. Сначала в тусклом экономическом свете я увидела ребят, сгрудившихся вокруг чего-то большого. Затем я сумела разглядеть то, вокруг чего они кучковались. Это было похоже на капсулу из медлаба, в которой когда-то лежала льдинка, только больше по размерам, если можно так выразиться, монументальнее. По форме капсула напоминала гроб с хрустальной крышкой, и в этом гробу лежал человек. Это был юноша, высокий, наверное, даже выше Фредди, атлетически сложенный, с такими правильными чертами лица, что Леонардо да Винчи от зависти, наверное, съел бы свои кисти. А главное, он был мне смутно знаком. Иногда у меня бывает что-то вроде озарений. Зрение словно раздваивается. Я вижу то, что есть, а кроме этого — то, чего нет. Возможно, прошлое или будущее, не знаю. Наверное, все-таки прошлое. Глядя на мужчину, лежащего в хрустальном гробу, датчики на поверхности непрозрачной части свидетельствовали, что мужчина жив, но находится в режиме гибернации. Я вспомнила, как перед тем, как начать работать над статуей Немезис, я изваяла ребенка, может, даже эмбриона. Я словно видела свои пальцы, касающиеся воска. Я знала, что леплю младенца, но черты лица, выходившие из-под подушечек моих пальцев, были чертами незнакомого мужчины. «Что это?» «Я сейчас», — сказала я, поспешив выйти. Джин выбежал вслед за мной, остальные остались, озадаченно глядя на лежащего мужчину. Не обращая внимания на вопросы Джина, я бросилась в кабину, не доходя до нее, открыла отсек, куда мы сложили свою ручную кладь, вытащила свой чемодан. «Что ты делаешь?» — спросил Джин, присаживаясь рядом и помогая мне открыть один из моих кофров. «Ваяю», — сказала я, чувствуя, как по рукам разливается тепло. Я взяла кусок воска и стала лепить так быстро, как никогда до того. «Я знаю его. Джин. Я его знаю. Но не знаю, кто он». «Я тоже его знаю», — сказал Джин. «Я видел его однажды во сне. И у меня было такое чувство. Словно ты встретил кого-то, с кем тебя когда-то разлучили». — спросила я, не прекращая орудовать пальцами. Я не использовала никаких инструментов, кроме собственных рук. Джин кивнул. «А знаешь, — не впопад, — сказала я, — когда я не знала тебя, я называла тебя Мерлином. Не знаю почему, но мне кажется, это имя больше подходит тебе, чем Джин. Я давно хотел спросить тебя, — сказал он, глядя, как абстрактная человекообразная фигурка все больше начинает походить на того, кто лежал в странном ящике в грузовом отсеке. Я читал, что Дарья — это такое имя у греков и славян, и у него есть короткая форма — Даша. Мне эта короткая форма нравится больше. Он замолчал. «Это не вопрос», — сказала я, — «но я понимаю тебя и без объяснений. Ты можешь называть меня Даша, а я буду звать тебя Мерлин. Идет?» Он кивнул, и я передала ему готовую фигурку. «Я не знаю, что я сейчас сделаю», — призналась я. «Но почему-то мне кажется, что я все делаю правильно. Пойдем к ребятам». «Куинни». «Ух ты, похож», — сказала я, взяв фигурку мужчины из рук Дарьи. «Это уже второй раз, когда я леплю его», — сказала Дарья. «Первый раз был еще до встречи с Немезис, и тогда он был ребенком». «Джин?» «Кажется, без тебя не разобраться». Призрак и Фредди тем временем возились с консолью саркофага. «Похоже, тут какой-то код или пароль». «Тут, мой друг, не просто код», — сказал Джин, положив руки на сенсорную панель консоли. «Кто-то очень постарался, чтобы этого товарища невозможно было разбудить. Но мы попробуем». Он прокашлялся, привлекая внимание всех присутствующих. «Так. Команда, надо поработать. Мы с призраком и Фредди постараемся разблокировать систему гибернации. Но у меня есть опасение, что со снятием блокировки парня отключит от системы обеспечения. На всякий пожарный будьте готовы его реанимировать, и...» Он обвел нас взглядом. «Будьте готовы войти в слияние». «Так, девочки», — сказала я. «Нас теперь четверо. Делаем ковен, окей?» «Это как тогда, когда вы вернули мне Арвен?» — спросил Альдинка. «Да», — кивнул я. «Альдинка, что ты чувствуешь?» «Я?» «А, ну, он жив?» — сказала Леди Лёд. «Его организм в порядке, но...» «Что ну?» — спросил я. «Я могу ошибаться?» — сказал Альдинка. «Но, кажется, он ни разу сам не дышал». «И не только это, девочки. Он всю жизнь был подключен к этому аппарату». «Но у него есть сознание», — сказала я. «Я чувствую его дух здесь, с нами». «Так, когда ребята отключают саркофаг, мы должны будем ему помочь». «Может, предупредить Бракиэля?» — спросила тень. «Уже предупредили», — сказал голос Бракиэля внутри корабельной связи. «Я нашел место посадки, но вел корабль на следующий орбитальный круг. У нас есть 40 минут. Постарайтесь управиться». «Не хочу делать больше одного круга. Кажется, снизу меня что-то облучило». «Что?» — спросил Фредди. «Самаэль его знает», — сказал Бракиэль. «Просто датчик сработал, и нас облучили, но не зацепили и не ведут. Может, кто-то из Пагре решил звездами полюбоваться? Они от природы сами себе система зональной ПВО, вроде меня». И добавил что-то на иврите, но что именно, мой внутренний переводчик мне не сообщил. Тем временем тень, которой я передала фигурку, положила ее в центр круга, который мы с девочками образовали, усевшись прямо на пол. Талисман выскочил было у нее из-за пазухи, но потом залез обратно. В отсеке было ощутимо холодно, градуса 3 ниже нуля. Я почувствовала, что внутри меня начинает звучать песня, и, не удержавшись, запела. Мы с ребятами выяснили, на каком языке были мои песни. Это был древний кайсанский язык, язык народа, некогда создавшего могучее государство от озера Виктория до мыса Доброй Надежды, и исчезнувшего за 1500 лет до Рождества Христова. Остатки кайсанских городов находили и среди песков пустыни Намиб, и в джунглях Конго, и в Танзании, но никто не спешил исследовать их. Африканские древности очень мало интересуют цивилизованный мир. Всем, кто родился в мире этом, однажды суждено уйти, пройдя по звездному пути, что ночь пересекает светом. Мы все когда-нибудь пройдем по той сверкающей дороге, но, оглянувшись на пороге, мы нечто важное поймем. Мы не оставим мир пустым, уйдя туда, куда не знаем. Своем им место доверяем пришедшим, сильным, молодым. За ночью следует рассвет, и смерть конца не означает. Смерть просто двери открывает для чьих-то новых долгих лет. Возможно, когда я пою, я впадаю в транс. Во всяком случае, все окружающее становится размытым, туманным. И в этом тумане то и дело возникают образы, которые я стараюсь уловить, но никогда не могу удержать. Я видела, может, даже будущее, может, прошлое, и в какое-то мгновение просто сжималась от страха, а в следующий момент весело смеялась от невероятной радости. Но постепенно прилив чувств ослабевал, и реальность все четче проступала сквозь туман транса, пока полностью не вытесняла его. Я встала с пола, девочки тоже поднимались, при этом льдинка осторожно взяла фигурку в правую руку и передала Дарье. Круг замкнулся. Крышка саркофага поднялась, и тело на столе вздрогнуло. Из его горла вырвался кашель, а затем юноша сделал попытку приподняться. Фредди, парень, лежавший в саркофаге, кажется, лет ему было не больше, чем нам. Схватившись руками за края своего ложа, попытался встать и едва не вывалился, к счастью, в мою сторону. Я удержал его от падения, хоть это было непросто. Хорошо, что он упал на меня, а не на Джина с призраком. «Полегче», — сказал я, — «не делай резких движений». «Почему?» — спросил он. Голос у него был какой-то странный. И вот он менялся, но не как у подростка в пубертатный период. Казалось, он просто не может выбрать, каким тоном ему говорить. «Потому что ты можешь упасть», — сказал я, — «и удариться. Кажется, я не упаду», — перебил меня он, выбираясь из саркофага. При этом он ухватился за мое плечо довольно крепко, я бы сказал. «Я умею ходить». «Фредди», — шепнула мне тень телепатически. «Тебе не кажется, что у него твой голос?» «Потрясающе», — сказал призрак. «Может, ты еще скажешь...» «Куалель туо кациноме?» «Микьяма Микеле Салариана Рос из Транса», — ответил юноша. И тут даже глухой бы заметил, что его голос похож на голос призрака. Похож, но не идентичен. «Куалель туо кациноме?» — итальянский. «Как, черт возьми, тебя зовут?» «Mi chiamo Michele Salariana Rossi, Stronzo», итальянский. «Меня зовут Michele Salariana Rossi, придурок». «Кикиаце», — возмутился призрак. «Вообще-то это мое имя». «Стойте», — сказала льдинка. Она подошла к юноше. Он был выше ее на целую голову. И даже, кажется, немного выше меня. И сказала ласково. «Как ты говоришь, тебя зовут?» «Рания Асуат Атен», — ответил юноша. «Милый», — сказала льдинка, — «если ты читаешь у меня в памяти, не надо этого делать. Рания — это мое старое имя. У тебя должно быть другое». «Да», — ответил юноша. «У меня есть другие имена. Поль Макди, Адрасте Филиппусис, Эджайт Баану Боцу, Летиция Лафалер, Фридрих Вайсман, Эльяху Гольдблюм». «Да», — протянул призрак, — «все в сборе. Норма, модель 8Н, личный номер АК-1789-553», — продолжил юноша. «Катрин Баарова, Белетла». «Что?» — спросила Норма по общей корабельной связи. «Ничего», — ответил Джин. «Это мы так, список экипажа сверяем». «А кто такая Катрин Баарова?» — удивилась Норма. «Наамы, Ника, Немезис, «Мтомбе», — продолжал юноша. «Хватит», — сказал я. «Я ничего не понимаю. Скажи, как тебя называют другие?» «Кто?» — спросил юноша. «Меня никогда никто не называл. Меня, в принципе, не замечали. Даже вы. Хотя я знаю вас. Вообще я знаю только вас. И еще одного. Он приходил и хотел занять мое место. Я его не пустил, и он ушел очень злой». «Твое место где?» — удивился Джин. «В этом ящике?» «Нет». Юноша улыбнулся и постучал себя пальцами по лбу. «В этом ящике». Мы растерянно смотрели друг на друга. Ситуация оказалась настолько идиотской, что хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. «Кажется, мы у него ничего не добьемся», — сказал призрак. «С какого момента ты нас помнишь?» — спросил Альдинка. «С самого начала», — пожал плечами юноша. «Я видел, что вам нужно было пройти мимо небесного стража. Такой конструкции, как эта, в которой мы находимся, но намного больше. Вы были на этом же суденышке». «Первое слияние», — сказала тень. «А где был ты?» — спросил призрак. «С другими, на большой конструкции, которую мы недавно покинули», — ответил он. «Стоп», — спросила Дарья. «А что, есть другие?» «Еще семь», — ответил юноша. «Полная цепочка». «Fucking shit!» — выругался Джин. «Я понял». «Народ!» — перебил его по общей корабельной связи Бракиэль. «Готовность 10 минут. Мы подходим». «Что ты понял?» — спросил призрак. В это время льдинка издала сдавленный булькающий звук. «Ты думаешь, он?» 9 минут 30 секунд», — сообщил Бракиэль. «Не нуди!» — огрызнулся призрак. «Тут у нас такое!» «Я слышу», — ответил Бракиэль. «А у меня посадочная зона на подходе. И корабль опять облучили. Боюсь, что к нашему прибытию нас будут встречать все погре на районе». «Факов, да объясните вы уже!» — взмолился Джин. «Что вы такое поняли, что мы с моим сурдокомпьютером догнать не можем?» «Конструктор», — сказала льдинка. Она протянула руку и погладила юношу по щеке. «Скажите, вам ведь он тоже показался знакомым? Не только нам с Дарьей?» «Да», — сказали мы нестройным хором. Льдинка улыбнулась. «А ведь ты прав», — сказала она юноше. «Тебя действительно зовут Рания, и Микеле, и Летиция, и Фредди, и Эльяху, и Аджайт, и Поль, и Адрастея, и все имена нашей леди М. похоже, тоже твои, но все-таки тебе надо будет найти свое имя, малыш». Она обернулась к нам и повторила. «Конструктор, если мы хотим скрестить бабочку с цветком, мы не можем пересадить гены бабочки цветку. Мы вырезаем маленькие кусочки ДНК бабочки и пересаживаем их в хромосомы цветка. Да не одного, а чем больше, тем лучше. Потом берем полученные цветы и повторяем операцию. И в конце концов можем получить цветы, порхающие как бабочки. Понимаете? Может, я и не самый умный в нашей компании, но я понял. Другие, кажется, тоже». «Перед нами, — сказала льдинка, — воплощенная мечта Ройзельмана, сверхчеловек. А также, как бы чудовищно это ни звучало, наш общий ребенок. Вот зачем нужны были цепочки — создать совершенного человека. Но, думаю, в нашем случае все пошло не по плану. Иначе его бы с нами не было». «Что это значит?» — спросила тень. «Это значит, что у нас проблемы», — ответила леди Лёд.